Разное о литературе. По мысли Гейне, «Флорентийские ночи», глава первая. В Италии музыка стала нацией. Я бы сказал, искусство стали нацией. В России же, это мое, нацией стала литература.